Глава вторая. Из манчестерской букинистической лавки пришла посылка с трехтомником про Бразилию, написанным французом по фамилии Дебре, который побывал там в начале 19-го столетия. Книга нам очень понравилась. В ней было полно чудесных цветных литографий. Но папа так и не написал маме. Поэтому мы сели в поезд на вокзале Уэверли, не зная, что нас ждет в Лондоне. Мы уверяли маму, что не только не имеем ничего против неопределенности, но и наслаждаемся ею. И это не так уж сильно отличалось от правды. Проснувшись ночью в вагоне, я увидела, что мама пребывает в состоянии исступленной решимости. По моде того времени женщины носили небольшие шляпы, сидевшие на головах будто лодки, которые затейливо пришвартовали к подбородку вуалью, полностью закрывавшей лицо. Мамина вуаль была кое-где разорвана, и дыры приходились на самые неудачные места. Нос, казавшийся теперь, когда она так исхудала, похожим на клюв, вечно высовывался в одну из прорех. И она снова и снова безуспешно пыталась сдвинуть вуаль, дергая за узел под подбородком. Пожалуй, мама была почти лишена женской грации. Но она энергично шевелила губами, время от времени царственно вскидывала голову и сверкала глазами. Она явно репетировала сцену триумфа, которая предстояла нам в Лондоне, и походила на бесстрашную орлицу. Наконец она сняла шляпу, чего не делала до сих пор только потому, что та была частью ее ночного костюма, откинулась на спинку сиденья и уснула среди своих спящих детей, не сломленная тяготами, притягивающая любопытные взгляды, словно бродячая артистка. Когда мы прибыли в Лондон, мама, вопреки своей обычной стремительности, руководила выгрузкой из поезда очень медленно и, разговаривая с носильщиком, украдкой оглядывалась по сторонам. Она надеялась, догадались мы, что папа будет ждать нас на перроне. Потом мама велела носильщику присмотреть полчаса за багажом, посчитав, что обязана напоить нас чаем с булочками, прежде чем мы пустимся в путешествие через весь город в Лавгроув. Буфет с большими застекленными окнами находился прямо на перроне. Мы нашли столик у окна, она усадила Ричарда Куина к себе на колени и стала поить его молоком, обшаривая взглядом толпу снаружи. Все смотрели на Ричарда Куина. После целой ночи в поезде, который, как и все поезда того времени, был черен от копоти, он казался чистеньким и в самом деле очень красивым. Большие серые глаза с черными ресницами, белая кожа, светлые волосы, темные на кончиках. Он держался весело и умиротворенно. Пожилая женщина подошла и дала ему банан, очень редкий по тем временам фрукт, и он с очаровательным кокетством его принял. Я не могла понять, почему мама так тревожится из-за папы, когда у нее есть Ричард Куин? Наконец, мама со вздохом сказала, что нам пора, и началась вторая, более унылая часть нашего путешествия. Через Темзу, которая показалась нам очень грязной, мы доехали в душном экипаже до другой станции, сели в очень медленный поезд, чей путь пролегал меж безобразных домишек, вышли на деревянной платформе, расположенной высоко над землей, спустились по потертым ступеням, дождались, пока нам подали кэб, и после долгой поездки остановились на перекрестке перед редакцией газеты, что разместилась в уродливом викторианском особняке из желто-зеленого кирпича. Низ окон прикрывали черные сетки из конского волоса, на которых бледно-желтыми буквами было написано название газеты, что показалось нам некрасивым и вульгарным. Мама вошла в редакцию, поскольку договорилась, что там ей оставят ключ, и вернулась с очень уставшим видом. «Они слышали что-нибудь о папе?» — поинтересовалась я. «Разве я могла спросить?» — вздохнула мама, а Корделия нахмурилась и зашикала на меня. «Кажется, храбрости у нас изрядно поубавилось». Но потом Кэп повез нас в другой район, где, к нашему изумлению, вдоль дорог и в садах высились деревья. Много деревьев. Мы-то были уверены, что в Лондоне нет ничего, кроме зданий. Листья едва тронуло позолота, а в садах и сырой, темной, словно сливовый пирог земли, росли японские анемоны, астры и хризантемы. Это место, богатое, влажное и свободное, так отличалось от Шотландии. Но потом Кэп вывез нас на очередную безобразную улицу с домишками из красного кирпича, арочными дверями, украшенными желтой лепниной, и остроугольными эркерными оконцами с тюлевыми занавесками. Мы заворчали. Нам хотелось жить там, где есть деревья. Но все обошлось. Мы всегда знали, что все будет хорошо. Домишки закончились, дорога расширилась, снова появились деревья и цветы. И Кэп замедлился перед белым особняком, который сразу пришелся нам по душе. Я люблю его по сей день и не могу расстаться с мечтой когда-нибудь в нем поселиться, хотя во время Второй мировой войны его уничтожила бомба. Впоследствии я видела дом много раз и позабыла, что первым бросилось мне в глаза в тот вечер. Дорога здесь заканчивалась, упираясь в высокую кирпичную ограду с коваными воротами, закрепленными на колоннах, на верхушках которых два грифона держали герб. Ворота были глухими, их подпирали просмоленные доски. И все это могло бы напугать, но в действительности успокаивало. Здесь нет никого, перед нами частная собственность. Справа виднелся аккуратный ряд из дюжины домов. Перед самыми воротами, по левую сторону от нас, стоял наш новый дом. На уровне второго этажа висела опрятная табличка с цифрами 1810. Само здание обладало изяществом, характерным для своей эпохи. Над парадной дверью нависал портик, а затейливые нижние окна экзотической формы, выполненные в китайском стиле, заслоняла веранда. Медные рамы окислились до тоскливой, мягкой как дым, голубоватой зеленцы. Над окнами спали наверху располагались оригинальные резные сандрики, а еще выше, за балюстрадой, украшенной по обеим сторонам сентиментальными урнами, прятались мансардные окна. Дом был недавно окрашен, и мама пробормотала. «Что значит эта краска? Кто мог за нее заплатить? Уж не выставят ли нам за нее счет?» Она трагически указала на пристройку с широкими, призрачно-бледными из-за недостатка краски воротами, красной черепичной крышей, башенкой со сломанным флюгером и часами, показывавшими возмутительно неправильное время. «Неужели мы собираемся держать карету?» — произнесла она с иронией. «О, дом слишком велик! Что нам делать? Что делать?» «Все будет хорошо», — сказала Мэри. «Конечно, все будет хорошо», — поддержала я. «Давайте войдем». Мы побежали по дорожке, а мама с Ричардом Куином медленно последовала за нами. «Какой хороший мальчик!» — тяжело сказала она и повернула ключ в замочной скважине. Войдя в дом, она застыла по рыбьи, распахнув рот, что ей совсем не шло. Одна из дверей, выходивших в маленькую прихожую, была приоткрыта, и из-за нее доносился скрежет. Мама, да и мы тоже, подумала, что в дом забрался грабитель. Замешкавшись всего на секунду, она вбежала в комнату. Корделия, Мэри и я бросились за ней. У камина, сдирая перочинным ножиком обои над мраморной каминной полкой, стоял отец. Еще мгновение он продолжал свое занятие, затем убрал ножик, распахнул объятия и расцеловал маму в обе щеки. Мы встали полукругом вокруг них. Ричард Куин ползал у нас под ногами. Мама сияла. Мы почувствовали себя в безопасности, спасенными от падения в бездну, потому что наш дорогой папа снова был с нами. «Но, Пирс, как же ты попал сюда без ключа? Мне говорили, что ключ всего один», — сказала мама. «Я никак не ожидала». «Я знаю дюжину способов проникнуть сюда», — ответил папа насмешливым тоном, который люди так ненавидели. «На сей раз я забрался через крышу каретника». «Тебе знаком этот дом? Это ведь не тот дом, в котором ты когда-то гостил». «Да», — подтвердил папа, — «это тот самый дом, где я гостил у двоюродной бабушки Уиллоби». Он отошел от камина, сложил ножик и сунул его в карман. «Да, это именно он. Раньше над каминной полкой располагалась плоская расписная панель. Они скрыли ее под обоями, ума не приложу, почему. Она была весьма хороша. Позже мы ее откроем». Пощупав нож в кармане и окинув комнату одним из своих мрачных взглядов из-под лобья, он продолжал. «Да, это Кэролайн Лодж. Только никто его больше так не называет. Его построил для бабушки Уиллоби ее богатый зять, живший в том большом доме за воротами. Теперь там богословский колледж. А этот дом принадлежит моему кузену Ральфу. Он предоставил его мне». «О, так вы с Ральфом снова друзья?» — воскликнула мама. «Нет, вряд ли», — сказал папа. «Но он позволил мне жить здесь». «Как любезно с его стороны», — сказала мама, не теряя оптимизма. «Не слишком ли он дорогой?» «Нет, дом превратился в развалину. И теперь, когда вокруг одни трущобы, никто не хочет жить здесь», — презрительно проговорил папа. «Но кое-что мы ему платим». «Нам нельзя ни на день задерживать аренду», — с воодушевлением напомнила мама. Отец не ответил. «Ах!» — воскликнула она, озираясь. «Как приятно быть здесь и встретить тебя! А теперь, дети, давайте обойдем дом, в котором заживем так счастливо. Здесь есть хорошая комната для твоего кабинета». Такое место в доме имелось. Папин кабинет разместился в квадратной клетушке в задней части дома, а смежную с ней комнату побольше, которая, даже будучи заставленной мебелью, выглядела изящно, отвели под гостиную. Мама распахнула французские окна, и мы встали подле нее на верхней ступеньке широкой чугунной лестницы, ведущей в сад. Квадратная лужайка, обрамленная цветниками, заканчивалась каштановой рощей, подсвеченной первыми золотыми и багряными листьями. Я помню эти буйные краски. Как и мои сестры, я смотрела на открывающийся вид с благоговением. Мы знали толк в разочарованиях. Мы скептически относились к любым начинаниям еще до того, как делали свои первые шаги. Но этот дом подарил нам надежду. Больше того, он вернул нам детство. Папа, стоявший позади нас, посадил меня к себе на плечо, и я испытала такие гордость и восторг, словно не знала о нем ничего дурного. Эта радость не согревала, но все равно была великолепна. Казалось, северное сияние баюкало и качало меня в небесах. Мама с упоением наблюдала за нами. Когда наша семейная жизнь на земле становилась нормальной, она словно возносилась в рай. «Мама, грузчики сломали стул», — сказала Корделия из комнаты. «Если они оставили нам хоть что-то, на чем можно сидеть, то нет повода для беспокойства. Все равно вся эта мебель — дрянь», — рассеянно ответила мама. Повеяло холодом, и я словно отяжелела на папиных руках. Мне, разумеется, пришлось рассказать Корделии и Мэри, что произошло с мебелью тети Клары. Но все мы так любили папу, что мамины слова почему-то показались хуже, чем его поступок. И мама тоже это почувствовала. Она с отчаянием повернулась к нему и весело сквозь слезы воскликнула: «Покажи нам сад. Ты играл здесь со своим братом Ричардом Куином?» Папа пересадил меня на другое плечо и, постарчески подволакивая ноги, повел нас вниз. Он кивнул на беспорядочные заросли на ограде и сказал, что это персиковые деревья. Корделия подбежала, откинула свисавшие длинной занавесью ветви и обнаружила под ними стройные стволы, за которыми раньше ухаживали. Мама вскрикнула от огорчения при виде их нынешней запущенности и выразила опасение, что эти деревья не принесут плодов. Отец не выглядел обеспокоенным. Он рассказал, какими большими и сочными были персики раньше, и что за ужином им с братом всегда давали по одному на десерт со сметаной и сахаром. «Мы назвали наших пони «Сметанка» и «Сахарок», — сказал он. «На самом деле они принадлежали не нам, а старику из большого дома. Он давал их нам, когда мы приезжали на каникулы. Но мы держали их здесь». «В этой самой конюшне?» — спросила мама. «В этой самой конюшне», — ответил папа. Он запрокинул голову и, прищурившись, посмотрел на торчавшие из-за ограды разрушенные крыши. «Померкнет все земное и пройдет». Он с усмешкой опустил меня на землю, подошел к двери в ограде и снова презрительно рассмеялся, когда проржавевшая щеколда сломалась у него в руке. Внутри оказался мощенный зеленый двор, усыпанный пятнами ромашек, густо росших между булыжниками. Окружавшие его здания слепо глядели на нас окнами без стекол. Папа оттолкнул дверь, косо болтавшуюся на петлях, и неторопливо вошел в конюшню, где в солнечном свете танцевало еще больше пылинок, чем в той комнате в Эдинбурге, опустевшей без мебели тети Клары. Пол был усыпан жухлыми клочками соломы, по углам, словно сотни полочек, темнели старые бархатные паутины. За четырьмя стойлами виднелась еще одна дверь. «Тут находился денник», — сказал отец, положив ладонь на эту дверь. «У бабушки Уиллоби был сын по имени Джордж, морской офицер, и здесь держали его коня, черного мерина по кличке Султан». Он с очень серьезным видом обернулся и с тревогой посмотрел на нас. «Корделия, Мэри, Роуз, вы знаете, что ни в коем случае нельзя входить в денник. Нет ничего опаснее. Конь может мгновенно оказаться между вами и дверью, и если он легнет вас, вам конец. Вы должны помнить это всегда. Всегда». Время от времени он давал нам такого рода советы, более уместные во времена его детства. И, кажется, в подобные моменты испытывал гордость за то, что в кои-то веки как следует выполняет отцовский долг. Покидая столь опасное место, он сказал вполголоса маме: «К слову, боюсь, то манчестерское дело не выгорело». «Мне жаль, но разве следует придавать этому большое значение? У тебя и так хорошая должность», — мягко ответила мама. «Здесь стояли Помпей и Цезарь, упряжная пара», — продолжал папа, кружа по конюшне. «Толстые старые жеребцы. У них были холеные серые шкуры в яблоках, блестящие, словно атлас. И они напоминали нам одно из бальных платьев нашей матери. А здесь стояли Сметанка и Сахарок. Я ездил на Сметанке, а Ричард Куин на Сахарке, как и наш брат Барри, когда изредка приезжал сюда. К тому времени он бросил школу Харроу и подался в Министерство по делам Индии. Обычно мы с Ричардом Куином гостили здесь вдвоем, и мне это нравилось. Мы всегда здорово справлялись с парной упряжкой. и чудесно проводили время. В те дни за нами присматривал тот французский гувернёр, о котором я рассказывал тебе, дорогая. Он снова покинул нас, но, вопреки обыкновению, не ради очередного опасного путешествия, откуда возвращался не просто с пустыми руками, а понеся значительные потери. На сей раз он отправился в свое детство. Мы слушали с раскрытыми ртами, как если бы пели ему хвалебный гимн. Мама смотрела на него так, как смотрят на фейерверк. И вот уже вокруг нас стелется утренний туман другой поздней осени другого года. Из-за кори отец и его брат не смогли вернуться в Хару к началу триместра, и им дали еще пару недель на выздоровление. Они много ездили верхом со своим гувернёром-французом, которому для прогулок достался султан. И это, казалось бы, не то затруднение, которое представляешь себе, когда слышишь о французе, вынужденном сидеть верхом на коне английского дворянина. Гувернёр был выдающимся человеком из приличной бельгийской семьи и читал в Париже лекции по географии. Но после государственного переворота в 1851 году Луи Наполеон изгнал его из Франции как атеиста и анархиста. Через несколько лет он познакомился с моей овдовевшей бабушкой, которая путешествовала, чтобы заглушить боль одиночества. И та предложила ему стать наставником ее сыновей, ошибочно полагая, будто его изгнали из Франции за приверженность протестантству и выступление против католицизма. Вскоре после того, как гувернёр прибыл к ней в графство Керри, он узнал об этом заблуждении и повел себя деликатно и достойно. В ее доме он ни намеком не выказывал своих истинных убеждений и учил ее азам классической литературы, французского языка и научного метода, не навязывая им никаких идей, помимо популярных в XIX столетии принципов гуманизма. Мой отец при всей своей жестокости вырос добрым человеком. Все это я узнала позже. В то утро папа просто рассказал, что гувернёр был ученым, а не страстным наездником, хотя и умел держаться верхом. Что у Джорджа Уиллоби, как и у многих других морских офицеров, имелись причины выбирать спокойных лошадей. И что султан почти не тренировался, пока его хозяин служил в море и совершенно обленился. Он ходил в развалку, и у гувернёра не возникало с ним никаких трудностей, за исключением тех случаев, когда подопечные скрывались из виду. Сметанка и сахарок были стремительными, красивыми и энергичными животными, и владельцы регулярно тренировали их, когда мальчики уезжали в школу. Однажды гувернёр разозлил братьев, заставив изрядно попотеть над ежедневными 10 строками из Вергилия, и это во время каникул. В отместку они в первые же несколько минут верховой прогулки оторвались от него на крутом повороте за мостом, пустив пони легким галопом вверх по холму. Сметанка и Сахарок были не только быстроногими, словно балетные танцоры, но и понимали все команды. Так что мальчикам удалось спешиться, увести пони с дороги, взобраться с ними по лесистой круче и заставить их стоять молча, пока по дороге внизу медленной рысью скакал гувернёр, окликая своих подопечных по именам. Я видела миниатюры с изображениями отца и его брата в том возрасте. Они были очень красивы. Оливковая кожа, горящие светлые глаза с длинными ресницами, темные волосы с золотистым отливом. Они выглядели так, словно неудачи никогда не настигнут их. Отношения между людьми по сути своей несовершенны. Даже будь папа лучшим из отцов, мне этого не хватило бы, чтобы им насытиться, узнать его полностью. Всегда существовала слепая зона, недоступная мне. Потерянное время, когда я еще не родилась, а папа уже существовал. Я не могла расти вместе с ним. Не могла встать рядом с ним и его братом на колени в красную буковую листву, беззвучно смеяться, уткнувшись в шелковистые шеи пони, которые припали к земле и тяжело дышали. Не могла видеть те тонкие серебристые стволы деревьев над ними, что тянулись ввысь в синюю октябрьскую дымку. Когда копыта султана процокали мимо, мальчики рассмеялись в голос и повели пони на вершину, где обнаружили гористую местность, которую прежде никогда не видали. Перед ними были ворота, и, войдя внутрь, они оказались на какой-то ферме. Пожилая женщина в домашнем чепце распахнула окно и, окликнув их по именам, велела привязать пони во дворе и пригласила на свадебный пир. То была ферма под названием Пинчбек Холл, и дочь фермера выходила замуж за молочника из Лондона. Мальчики послушались, вошли в один из сараев и увидели длинный стол, ломившийся от еды, за которым обычные люди сидели рядом со сказочными героями. Мужчинами в суконных костюмах необыкновенного фасона и женщинами в высоких шляпах и клетчатых шалях. Дело в том, что жених, подобно большинству тогдашних лондонских молочников, был валлийцем. Папу настолько заворожили эти чудесные люди и еда, что он совершенно не запомнил молодоженов. Угощения казались проще и внушительнее, чем изысканные кушанья на столе его овдовевшей матери и пряные блюда, любимые бабушкой Уиллоби, которая провела большую часть жизни в Индии. На тарелках лежали громадные куски мраморной говядины с широкими прожилками жира, свинина с восхитительными хрустящими блестящими шкварками, огромные скрученные языки, пироги с золотистой корочкой, сверкающие словно сокровища, студни, воздушные силабабы, кувшины с густыми сливками, большие, словно жернова сыры, забытых сегодня сортов. Вокруг царило веселье. Гости смеялись громче, чем казалось возможным. Позднее мальчики пытались повторить этот смех в конюшне. А после того, как все насытились, пришло время песен. Поющие сурейцы представляли собой комичное зрелище. Все, кроме одной юной, плоскогрудой, большеглазой девушки с костлявым тельцем, чей голос был сильным, томным и звучным. «Интересно, что стало с ней потом», — сказал папа и на минуту задумчиво умолк. Затем гости из Уэльса встали на вытяжку, точно солдаты, и запели. Голоса их гремели подобно морю, ветру и водопадам. Кто-то спросил мальчиков, умеют ли они петь. «Мой отец не умел. Он с раннего детства боялся, что если займется музыкой, то превратится в женщину». Но Ричард Куин любил петь и без стеснения затянул гимн «Я знаю, жив Искупитель мой», которому его научила тетя Флоренс еще до того, как разбила сердца своих родных, покинув низкую церковь. Подобно всем англо-ирландцам, родственники отца являлись ярыми приверженцами низкой церкви и вступив в женский орден мисс Селлен в Плимуте. У Ричарда Куина был красивый голос, а сам он, разумеется, был необыкновенно красивым ребенком. Гости за столом утирали слезы. Он собирался спеть еще, как вдруг в сарай с криками вбежал какой-то паренек, и все высыпали во двор в тот самый миг, когда по нему пронеслась красно-бурая вспышка, взметнув стаю кудахтающих кур. «Наверное, славно быть лисом», — мечтательно сказал папа. «Быть лисом, убивать несчастных созданий и, в конце концов, стать жертвой охотника». «Славно?» — в изумлении переспросила мама. «Да, в некотором смысле», — ответил папа и продолжил свой рассказ. Потом раздался звук рожков. Люди бросились открывать ворота по обе стороны двора. и через них тут же белой волной промчалась свора лающих гончих. Затем послышался стук копыт, все громче и громче, пока не грянул благородным громом. И за воротами пролетели вспотевшие мужчины в розовых одеяниях, верхом на вспотевших гунтерах. Лошади так уверенно и быстро мчались по дороге, огибающей двор, что всадники не смогли повернуть их и пронеслись мимо открытых ворот, оборачиваясь на всех со стекленевшими от скорости глазами. Папе и Ричарду Гуину показалось странным и слегка пугающим, что гости во дворе затряслись от раскатистого хохота, наблюдая, как охотники упустили и лиса, и свору. Но те считали, что мелкопоместным дворянам небольшая неудача была только на пользу. Все возвращались в сарай к песням и выпивке, когда на дороге появился еще один всадник. Конь под ним неуклюже покачивался взад-вперед, словно лошадка-качалка. Это был султан. Мальчики с криком побежали вперед, легко остановили его и обнаружили своего гувернера неспособным спешиться. Он продолжал сидеть в седле с закрытыми глазами, повторяя «Je meurs, je meurs, я умираю». Когда бедняга объезжал лесные дороги в поисках своих подопечных, его путь пересекла кавалькада охотников. И султан, внезапно вспомнив молодость, присоединился к гону. И не было для него преград. Он преодолел несколько изгородей и канаву с водой. Неудивительно, что француз-гувернер, никогда прежде не охотившийся, не мог произнести ничего, кроме «Je meurs, je meurs, я умираю». Но все обошлось. Работники фермы, вдоволь посмеявшись над охотником-французом, накормили его до отвала и напоили с кувшинов, пока он тоже не запел. Он исполнил им Марсельезу и «Пойдут дела на лад». И на привале валицы стройным хором подпевали «Ла-ла-ла». На этом папа внезапно вернулся из прошлого. Рассказ прервался. Мы поняли, что ему грустно, и отошли. Он прохаживался по конюшне, напевая Марсельезу, незаметно превратившуюся в зеленый плащ, единственную мелодию, которую он исполнял уверенно, и подпинывал носком изношенного ботинка свидетельства упадка, такие как проржавевшее ведро без дна и березовую метлу из нескольких прутиков. Но не пытался навести порядок. Он вечно делал что-то такое, что свидетельствовало об острой, но бездеятельной брезгливости. Мы не заметили, как он исчез, а потом мама нашла его в комнатке, на стене которой висели три седла, наполовину покрытые голубовато-зеленой плесенью. Мама взяла его под локоть. «Как чудесно тебе будет в этой газете», — сказала она. «Там работают такие любезные люди. Во второй половине дня нам пришлют человека, который соберет кровати. А жена управляющего нашла нам служанку». Отец ничего не ответил. Он бывал не только добрым, но и неблагодарным. «Если дела пойдут хорошо, то многое может измениться. Дети», — храбро продолжила мама после паузы, голосом, звенящим от надежды, которую тут же приглушила, поскольку помнила слишком много разочарований. «Дети могли бы завести пони. Тебе бы это пришлось по душе». Отец не ответил. «Таких же, как сметанка и сахарок», — добавила она с мягкой настойчивостью. Папа указал на зацветшие седла. «Плесень отлично заживляет порезы», — проговорил он. «Что?» — воскликнула мама. «Да», — сказал отец. «Дома в седельной комнате было похожее старое седло, и когда кто-то из мальчиков резался, конюх Микки Магуайр отводил нас туда и втирал плесень глубоко в порез, после чего он заживал на глазах. До открытия пенициллина оставалось полвека, и мама лишь нетерпеливо вздохнула и отвернулась. «Дети, «Дети!» — позвала она. «Пора обедать. А потом мы должны найти бедняжке Ричарду Куину место для отдыха. О, каким умницей он сегодня был!» До наступления темноты все разрозненные детальки собрались в единое целое. Во второй половине дня пришел человек, весьма благовоспитанный, как старомодно выразилась мама, и сколотил наши кровати, собрал обеденный стол и перенес книжные шкафы в папин кабинет, так что маме удалось найти для папы занятие. Она сказала, что он очень поможет, если расставит свои книги, хотя понимала, что тот сядет и станет их читать. Главное, что папа оставался в кабинете и не слышал, как бедная мама не могла сдержать стонов при виде уродливой мебели, которой ей пришлось обставлять комнаты на нижнем этаже. Эта мебель казалась слишком убогой и даже по нашим меркам. Один особенно кошмарный комплект стульев был обтянут красной испанской кожей, настолько потертой, что поверхность облупилась и остались голые розоватые проплешины. Мы переживали вместе с ней и удивились, когда она решила повесить три репродукции семейных портретов, некогда украшавших стены эдинбургской гостиной, над нашими кроватями. Мы и мечтать о таком не смели, но сожалели, что мама, вынужденная обустраивать новую гостиную плохой мебелью, решила обойтись и без этих картин. Однако она недовольно пояснила, что не хочет вешать их на виду, дабы никто не подумал, будто она пытается пустить пыль в глаза, выдавая жалкие репродукции за оригиналы. Это оказалось странным, ведь картины и в самом деле смотрелись замечательно. А тем, на кого они произведут сильное впечатление, мама, конечно, могла бы объяснить, чем они являются на самом деле. Репродукции были выполнены очень хорошо. Когда папин родственник, который приехал в Южную Африку незадолго до своей кончины и проникся симпатией к маме, оставил их ей, родители даже надеялись, что это оригиналы, но торговец искусством в Эдинбурге разрушил их чаяния. Окажись картины подлинниками, дороже других бы ценился портрет нашей прапрабабушки кисти Гейнсборо. Типичная работа этого живописца, которая вызывала у нас недоумение. Прапрабабушка смотрела с холста с прищуром. Над сжатыми губами как будто не хватало тонких усиков. Головной убор с перьями создавал иллюзию, что на самой ее макушке растут два острых уха. А одета она была в бледно-бежевые и голубоватые тона, какие выбрала бы для своего наряда персидская кошка, превратись она в женщину. Почему в эпоху, далекую от фантазий, знатные господа разрешали модному портретисту изображать своих жен похожими на кошек? Не исключено, что нашу прародительницу он написал правдиво. Ведь папа невероятно напоминал большого кота. Но право, не могли же по всей Англии и Шотландии одновременно жить столько дам с кошачьей наружностью, достаточно богатых, чтобы нанять Гейнсборо. Маму всегда это удивляло. Мы с Мэри сразу предложили повесить портрет над кроватью Корделии, поскольку знали, что в противном случае ей, как старшей, предоставят право первого выбора, что, на наш взгляд, ей только вредило. Насчет того, какая картина должна висеть над кроватью Мэри, не было никаких сомнений. Сэр Томас Лоуренс изобразил старшую сестру моего дедушки Арабеллу в белом атласном платье с высокой талией. И своими гладкими черными волосами, овальным лицом, изогнутыми бровями, безмятежным ртом, длинной шеей и видом спокойной непринужденности она в точности походила на Мэри. Считалось, что она прожила печальную жизнь. И действительно, она рано осталась вдовой, у нее не было детей, за исключением единственной дочери, с которой ее развела одна из тех ссор, что так часто случались в семье нашего отца. Такие ссоры представляли собой не выяснение отношений, а просто безмолвные и окончательные разрывы. Казалось, их участники глядели друг на друга, ужасались увиденному и навсегда расходились в противоположных направлениях. Но в портрете ничто не указывало на грусть. Не было ни намека на то, что когда-нибудь это лицо станет печальным. Рабелла просто походила на Мэри, которая никогда громко не смеялась и редко плакала. Таким образом, мне оставался написанный сэром Мартином Арчером Ши портрет нашей двоюродной бабушки, жены священнослужителя, о чем никто бы не догадался, глядя на ее костюм. Она была облачена в хитон, оставлявший открытым плечо, и держала античную золотую чашу, демонстрируя красивые кисти рук. По словам папы, эта женщина отличалась коварством. Она убедила своего недалекого мужа, который был намного старше ее, выступить с необоснованными притязаниями на титул угасшего баронского рода. Претензии горячо поддержал один из герцогов, и мои родители лишь качали головами, когда речь заходила о причинах этого. Но мы легко могли представить, как все произошло. Чаша в ее руках, браслет на плече и лента, стягивающая короткие золотистые локоны, были усыпаны огромными, напоминавшими засахаренные фрукты драгоценными камнями. Баронский титул, герцог — все это казалось ей чем-то вроде сокровищ в пещере Аладдина, принадлежавшими ей по праву, дарованному волшебной лампой или волшебным кольцом. Во второй половине дня пришла новая служанка, высокая девушка по имени Кейт, ходившая в раскачку, словно моряк в юбке. Она распаковала кухонную утварь, так что чай мы пили в обычное время. Мы сказали, что не устали, и пошли доставать игрушки и книги из специального сундука и расставлять их по комнатам. А когда закончили, оказалось, что уже пора ужинать. Но мы были так измотаны, что почти ничего не съели и с радостью легли спать. Я уже засыпала и не смогла открыть глаза, когда папа пришел поцеловать нас на ночь. И он ярким лучом проник сквозь темноту за моими веками в мой сон. Когда мы вместе погружались в небытие, я думала, что завтра надо встать пораньше и поупражняться. Мы пропустили день. Но я так устала. Кажется, проснусь очень поздно, ибо в нашей семье любили поспать. Но, к моему удивлению, среди ночи меня разбудили звуки, к которым я привыкла в предыдущие несколько недель. В конюшне топали фермерские лошади. Бух! Затем, после паузы, снова бух! Доносился прерывистый, беспорядочный стук их копыт. «Как они расшумелись нынче!» — подумала я. «Может, мистер Уир выйдет и успокоит их?» Потом я встрепенулась, вспомнив, что мы не на ферме, а в лондонском доме, и что конюшня здесь пуста. Я не испугалась, но все же чувствовала озноб, как если бы огромная дверь раскачивалась на петлях, и порывы ветра от ее движения били мне в лицо. Я не испугалась, даже когда села в кровати, посмотрела на Мэри, которая спала, положив по-прежнему идеально причесанную голову на сгиб локтя, и Корделию, лежавшую лицом вниз между сжатых кулаков, и поняла, что это происходит наяву, что я нахожусь в месте, где нет лошадей, и прислушиваюсь к топоту их копыт, доносящемуся из конюшни. В тот момент я даже почувствовала, что мне не одиноко. Кто-то прошел за запертой дверью, и скрипнула лестница. Я услышала, как после недолгой возни со щеколдой в комнате подо мной открылось французское окно. Поочередно звякнули чугунные ступени. Папа пошел в конюшню, чтобы защитить нас от любой угрозы, которая там затаилась. Я снова упала на постель, зарылась в простыни и одеяло и, ликуя, сказала себе, что я в безопасности, можно засыпать. Потом мне захотелось увидеть папу. Я сбросила с себя одеяло, подбежала к окну и раздвинула занавески. Но в саду оказался не он, а мама. Ее движения были медленными, как случалось всегда, когда она волновалась из-за денег. Она шла по блестящей лужайке, выбеленной потоками лунного света, такого яркого, что фонарь в ее руке не испускал лучей, оказался ровным желтым огоньком посреди всеобъемлющего сияния. Деревья отбрасывали на землю чернильную кружевную тень и казались частью потустороннего пейзажа. Наш сад превратился в край огромного парка, что тянулся до низких лесистых холмов, припорошенных далеким лунным светом. Холмы громоздились один на другой, пока в вышине не оставалась лишь узкая полоска тускло-черного неба между ними и самой близкой звездой. Мне послышался рок охотников, проскакавших мимо, как в папиной утренней истории. Этот изменившийся мир нравился мне, но я не хотела, чтобы мама оставалась в нем одна. Надев уличные туфли и старое пальто, которое когда-то принадлежало Корделии, а теперь заменяло мне халат, я побежала вниз, отчасти чтобы помочь маме в случае опасности, а отчасти потому, что воспринимала изменения не как угрозу, а как приливную волну. Эта волна была белой, словно лунный свет, но не являлась им. Она омывала стены дома, могла сотрясти их до основания, но не разрушить. Она наполняла блаженством любого, кто в нее окунется. Мне тоже пришлось повозиться с щеколдой, и к тому времени, как мои маленькие ладони с ней справились, мама уже прошла через дверь в ограде. Я оказалась в лунном свете и теперь должна была пересечь тревожный белый квадрат сада, чтобы догнать ее. Меня охватил страх перед ночью, перед топающими за оградой несуществующими лошадьми, перед взбучкой, которую устроит мне Корделия, если проснется, спустится и обнаружит меня раньше, чем я доберусь до мамы. Два страха схлестнулись во мне, и я пошла вперед. Корделии я боялась больше, чем ночи. К счастью, мама оставила дверь в ограде открытой, потому что ручка была высоко. Возможно, она знала, что я следую за ней, или даже предвидела это еще до того, как я встала с постели. Но когда я нашла ее, она уже забыла обо мне. Она дошла до дальнего конца конюшни и, поставив фонарь на подоконник, оглянулась на четыре стойла. Желтый огонек освещал пустоту внутри них и оштукатуренные стены с разбитыми окнами вокруг. Он озарял все, обманчивые выступы из тонкой паутины, отбрасывавшие слишком густую тень, ясли, в которых не было ничего, кроме пыли и отцветов, треснутое ведро, чей темный силуэт на полу казался целым. В этой пустоте спали четыре лошади, и каждая из них видела свой сон. Вот недовольно поводит тяжелым копытом Помпей или Цезарь, вот легко, словно дремлющий танцор, шевелится на несуществующей толстой подстилке сметанка или сахарок, вот всхрапывает Цезарь или Помпей, вот тихо скрежещет зубами сахарок или сметанка, и снова медленно пускает носом пузыри один из упряжных жеребцов. Лошади казались менее печальными, чем окружавшие их кирпичи, доски и штукатурка. Но от них исходила тревога, словно они чуяли предстоящие невзгоды. Мама смотрела в их сторону и сквозь них. Ее рот был нелепо приоткрыт, но глаза светились мудростью. Я спрашивала себя, что такого ей известно. Воцарилась тишина. Далекие часы пробили два, и в деннике громко заржал султан, состарившийся еще в пору, когда мой отец был ребенком. Мамин взгляд скользнул к моему лицу. Лошади в стойлах обрели светящиеся очертания. Мы знали, что если пожелаем, если совершим мысленное усилие, подобное тому, с помощью которого переносим вес на одну ногу, то они станут такими же реальными, как мы сами. Но мы не стали делать этого. Таков был выбор моей матери. Еще с минуту лошади виднелись смутными силуэтами, а потом снова обратились в звук. Мама посмотрела сквозь меня на далекий источник, из которого черпала уверенность. Затем подняла фонарь и двинулась ко мне, встречая тени и отшвыривая их в темноту за своей спиной. Очень тихо она назвала меня по имени, взяла за руку, и мы вышли из конюшни, замерев на пороге, чтобы бросить последний вежливый взгляд на незримых лошадей. «Поторопись», — выдохнула мама, когда мы прошли через дверь в ограде. И мы побежали по белой траве к дому, который сейчас казался крохотной блеклой шкатулкой, затерявшейся среди черных деревьев и испещренной затейливыми ажурными тенями от кованых балконов и веранды. Когда мы очутились в гостиной, мама опустилась на колени, крепко сжала меня в объятиях и шепотом спросила по-шотландски, не превратились ли мои ноги в ледышки. Я обняла ее за шею и ответила, что нет. Но она огорченно сказала, что я, наверное, совсем замерзла, хотя сама была одета лишь в ночную сорочку и халат, и ее кожа казалась гораздо холоднее, чем моя. Я попыталась согреть ее своим телом, и мы ненадолго прижались друг к другу. Потом мама мягко высвободилась и пробормотала: «Спускайся тихонько на кухню, я согрею тебе молока». Я помню холод ее кожи на своих пальцах и губах, тепло молока у себя во рту. Мама разогрела его сильнее, чем хотелось. Конечно, это не могло быть сном.